Рождество перед новым 1912 годом. Из истории. В 1911 году не было многих привычных сегодня вещей. Телевидение, радио, космических кораблей, компьютеров. Кое-что появлялось, но было еще редкостью. Например, телефоны, трамваи и автомобили. Самым быстрым транспортом была железная дорога. Инженеры, которые работали на железной дороге, были уважаемыми и зажиточными людьми и жили в хороших домах. Хотя этим хорошим домам было далеко до современных, ни тебе горячей воды, ни кабельного телевидения, зато были самовары и гимназии. В гимназии школы ходили без особенного удовольствия, а все потому, что в тогдашних гимназиях изучали слова с буквой «ять». Это была удивительная буква, а читалась просто как буква «е», и не было правила, по которому было понятно, что нужно писать в слове «е» или «ё». Все слова, в которых пишется «ять», приходилось учить наизусть, а их было много, несколько сотен. Букву «ять» в скорости отменили, но дети все равно не полюбили школу. Елку в начале 20 века уже ставили во многих городских домах. Украшали ее совсем не такими игрушками, как сейчас, обычно самодельными. В то время перед Рождеством продавались наборы для самостоятельного изготовления игрушек. Фабричные игрушки делали из папье-маше или толстого стекла, а самый шик игрушки из тонкого стекла возили из Германии. Стоили такие украшения очень дорого. А еще в то время страной управлял царь. Впрочем, для нашей истории это не очень важно. Важно для нашей истории то, что в это время в городе Санкт-Петербурге проживал инженер Морозов Сергей Иванович. У него была жена Маша. Также в Санкт-Петербурге жили три сестры Сергея Ивановича. Самая младшая, самая любимая и близкая сестра — Светлана, средняя — Вера, у которой было две дочки, и старшая — Елена, со своими двумя сыновьями. Итого 8 племянников. Сергей Иванович обожал племянников, племянники обожали дядю. Дядя принимал живейшее участие в их малолетней жизни, придумывал им истории, игры, проводил с ними почти все свободное время, тем более, что своих детей у них с Машей не было. А так как он все-таки был человеком взрослым и занятым, то для того, чтобы управляться с оравой детей, господин Морозов придумал себе помощников — Птерка и Охлю. Особенно в этой большой и дружной семье любили волшебные рождественские праздники с их елками, подарками, детскими утренниками и зваными обедами. А еще любили предпраздничные дни, которые наполняли жизнь ожиданием чуда и волшебства. За два дня до Рождества в доме сестры Морозова Светланы Шестаковой. Сережа, Сережа! Пора Ванечку будить. Давай, давай. Ванечка, Вань, Ванечка, вставай, в гимназию пора. Маменька, сейчас, сейчас. А Охли уже проснулись, на кухне безобразничают. Да? Смотри, не успеешь, глаза-то открой. Охля, оставь мою кашу, вот так получила? Хотя ты ж картинка. Успела, наглая Охля. Доброе утро, дядя Сережа. Сестра и мне такой же каши, только тарелку побольше. Я тогда Ванюшу обгоню. Нет, мне добавки. Тогда будет 1+1 — 2. Я больше тарелок съем. Конечно, конечно. Ну вот-вот, пожалуйста, дорогие, кисель. А я, между прочим, в депо знаете кого встретил? Птерков. Так парочкой разгуливали, раскланяли со мной. «Здравствуйте, — говорят, — господин инженер. Интересно, что им нужно было?» «Правда?» «Может, они путешествовать собираются?» «Они на каникулы едут». «Вряд ли. До Рождества еще 2 дня». «Дядя Сережа, а ты к нам на елку придешь?» «Обязательно. Как же я могу не прийти к любимым племянникам?» «Ванюша, Ванюша, одевайся». «Младшие еще спят. Ну да, им спешить-то некуда». «Ну, конечно». Да, Сереженька, у них еще счастливое детство. Скоро встанут, начнется. Где мои Охли, где мои Птерки? Все готовы бы, все под тарелками. Это, наверное, самая долгая сказка, в которую они играют. И не надоест же им, а? Надоест, Светлана? Другую придумаем. А ты, Ваня, давай быстрее, если хочешь, чтобы я тебя до гимназии проводил. Иногда мне кажется, что дети любят тебя даже больше, чем нас, родителей. Как жаль, что у вас с Машей... Извини. Все, извини. Все. Мы с Ванюшей уходим. До свидания, милая. До свидания. До свидания. Сережа, Машеньке привет и не сердись на меня, а. Дядя Сережа, смотри, как все кутаются, а нам не морозно. Потому что мы Морозовы. Повелители Морозов. Я Шестаков и Морозов. Я тоже повелитель Морозов. Все, повелитель, поспешим. Расскажи историю. Историю? Про город или про работу? Давай сегодня про город или про работу. О чем задумался, детина? Дядя Сережа, а ты трамвай придумал... Потому что тебе лошадок жалко. Ну, и лошадок тоже жалко. А еще с механизмом внутри быстрее получается, чем с лошадками. Давай сегодня я тебе про город расскажу. Внимание, переходим улицу. Рассказывай. Ну, что, Ванечка, тебе рассказать? Ну, по какой мы с тобой улице идем? Пантелеймоновской. Точно. А знаешь, почему она так называется? Видишь тут церковь? Это церковь святого Пантелеймона. Знаешь, что ее построить велел? Царь Петр. В благодарность за победу над шведами в одной битве. Царь лично в той битве участвовал. И решил он построить на том месте, где сейчас соляной городок, верфь для грибных и парусных судов. А почему городок соляной? Он называется так, потому что после верфи в этих зданиях склады соли были. А, наверное, земля здесь соленая, да? Не знаю, не пробовал. А давай попробуем, а? Ну, разве только под музей подкопаемся. А ты меня еще в музей сводишь? Свожу. И все расскажешь? Все, не все, а что знаю, расскажу. Ну вот, почти пришли. Вон и Митрофанчик уже ждет. Да, пришли. Завтра пораньше выйдем из дома. Я тебе про Пантелеймоновский мост много интересного расскажу. Он раньше на цепях висел, представляешь? Идешь по нему, а он качается. Но тут как раз собирались трамвайные пути проложить, так что пришлось его убрать. Видишь, а трамвай не только польза. Ладно, дружок, беги, а то опоздаешь. Доброе утро, Митрофан Игнатьевич. Доброе утро, Сергей Николаевич. Доброе утро. До свидания, Ванюш, не грусти. Иди уже, иди. Через пяток минуток и молитва начнется. Не пойду туда больше. Да ты что, негоже так говорить. Вырастешь, ученым станешь. Я инженером стану. И не буду писать диктанты никогда. А, понятно. У вас, что ли, грамматика первая? Да. Коренные сиять писать будете? А ты откуда знаешь? Ой, Ванюша, я тут уже 15 годков стою. И уже эту вашу ять, как отче наш. Бедный, бледный, белый бес. Убежал бедняга в лес. Лешим по лесу он бегал, редькой с хреном пообедал, и за горький тот обед дал обед наделать бед. Ведай, брат, что клеть и клетка, решето, решетка, сетка, вежа и железо сиять. Фу, ну как, видишь, я старый и то сдюжил. А ты молодой, тебе сам Бог велел. Ну какой же вы старый, Митрофанчик! Игнатьевич, вы же молодой еще. Ты, гимназер, хвостом-то не мети. Ну давай, беги в класс, а я пошел звонок давать. Чай у тебя, Машенька, особенный. О, пора мне идти. Утро я себя освободил, но через полтора часа мне надобно в депо быть. Что такое? Маш, простокваша, киснуть будем? Да нет, все хорошо, Сережа. Только скучно очень. Что-то мы давно никому не ходили. Ничего, на Рождество походим. Ты же знаешь, нас везде привечают. А сегодня? Опять целый день тебя ждать. А зачем ждать? Пошли гулять прямо сейчас. Так тебе же в депо. Ничего страшного. Госпожа Морозова. Немного прогуляемся, а потом я поеду в депо. А тебе возьму лихача. Поедешь в тепле. Чудесно. Соберусь в 2 минуты. Рядом с тобой не холодно, повелитель Морозов. Дойдем до Николаевского вокзала, и тебе на работу ближе. Пойдем-ка лучше к Сергеевской. Там тихо, красиво, спокойно. Люблю я этот район. Хорошо здесь. Особняки красивые. А представляешь, если бы это был не бутурлиной особняк, а Морозовский. А как ты думаешь, я бы хорошо выглядела на этой террасе? Ну, шучу я, шучу. Мне наш дом очень нравится. А здесь пусть другие живут. Представляешь, эти дома тут уже 50 лет стоят и простоят еще лет 200. И нас уже не будет, а люди все будут ходить и любоваться. И церковь вот эта, Сергиевская. А видишь, вон ту бабушку, что внучку ведет. А через 50 лет та свою внучку сюда приведет. А еще через 50 та свою. А знаешь, что я иногда думаю? Что? Что если бы все, каждый потихонечку свою жизнь записывали, как бы это было здорово. Вот кажется, что писать, ты и так все помнишь. А как это будет интересно людям через 100 лет? Что мы носили, куда ходили? А вдруг у них через 100 лет все по-другому будет? Ну, что уж так особенно по-другому. Шляпки, что ли, будут с другими полями? Ну, при чем тут шляпки? Хотя это тоже очень интересно. А вдруг через 100 лет все-все люди будут жить вот в таких домах? И болеть не будут, совсем не будут. И не будет несчастных детей. Да. Чтоб детей несчастных не было, придется все гимназии поотменять. Вот тогда они будут в мяч гонять весь день и снеговиков лепить. О, я знаю, как сделать всех детей счастливыми. Нужно букву «Ять» отменить. Ну как же без нее-то? Чем же первоклашки заниматься будут весь год? А давай, Машенька, через косой переулок пройдем. Ты посмотри, снег какой, Машенька. Белый, пушистый и медленный-медленный. Просто висит в воздухе. Какая красота! Прямо как в сказке. Я частенько здесь хожу, а привели бы сюда с закрытыми глазами, нипочем бы места не узнал. Слышишь? Да. Смотри, снег танцует. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ой, а где-то сегодня бал. Смотри, смотри, снег разноцветный. В каждой снежинке сотни огней. Кажется, всю жизнь ждал такого чуда. Да, теперь все изменится. Ванечка, вставай. Будешь так спать, сочельник проспишь. Дядя Сережа, я такой сон видел. Дядя Сереж, помнишь, мы с тобой на выставку ходили? Там поезда были маленькие. Представляешь, я во сне увидел такую же железную дорогу. Сама малюсенькая, паровозик по полу в комнате ездит между стульев. Но рельсы настоящие, и вагончики тоже. А из вагончиков все можно выгружать. И елочки вокруг растут почти как живые. И даже машинист в паровозе есть. Эх ты, придумщик. Да, хорошо бы у тебя такая была. Пойду со всеми поздороваюсь. Мы сегодня игрушки делаем. Тебя, наверное, уже все ждут. Доброе утро, Сережа. Доброе утро, Светлана. Игрушки делать собираетесь? Уже делаем. Уже и заветный чемоданчик достали, и клей сварили. Ежегодная катастрофа неизбежна. К катастрофе готовы. Ты же видел, все застелили старыми газетами. Дети колдуют, тебя ждут. Помощь твоя нужна. Ты же волшебник. Кисточкой махнешь, и все готово. Там подрисовал, здесь подклеил. Света, Света, не буду терять времени. Пойду к племянникам. Пойди, Сереженька. Там у Софьи мышка никак не получалась. Мышка маленькая, Софья маленькая. Наташа кукле прическу придумывает. Посмотри, как они справляются. Я тоже попозже присоединюсь. Будем ждать. Утром в Рождество Сергей Иванович с Машей по традиции опять пришли к Светлане с детьми. Там же собралась вся семья, так что детей получилось очень много. Сереженька, все собрались. Сейчас посмотрим на елку. Обожаю рождественские утра. Дети подарки рассматривают. У них такие, наверное, глазенки чудо. Да, Маш, сейчас разложат подарки по кучкам. Начнут раздавать каждому свой подарок. Паша, Паша... Миша, Миша. Жаль только, что Ванин заказ пришлось ограничить одним паровозиком. Нет у нас в магазинах таких железных дорог. Дяденька Сереженька, милый! Я знал, я так ее хотел! Я даже никому больше про нее не рассказывал! Ну, Ванечка, паровозик... Ну, дорогой, я даже не знаю, что сказать. Где ты взял это чудо? Чудо? Сережа, откуда такое чудо? Ну, не хочешь открывать тайну, ну и пусть. А теперь все к столу. А что за тайна, Сережа? Молчишь? А в глазах у тебя чертики прыгают. А может быть, птерхи или охли? Дядя, мне куклу с малиновыми волосами. Все будет, все непременнейше. Никого не обидим, всех одарим. Ну что ж ты им наобещал? Как ты все это выполнишь? Ничего, Машенька, что-нибудь придумаю. Еще год впереди. Да они все позабудут за год. Дети ведь... Ого! Птерка машет хвостом. Привидится же такое... Привет!